и слюни были заразительны. Даже Октавию, которая возвращалась снова и снова, наконец-то закрыли. Адриан улыбнулся, глядя на тела Лары, Рейвен, Октавии, Кларк, Лексы и Флёр, все из которых были мокрыми в беспорядке. Все довольны, а также все потрепаны. Ударная волна кое-что напомнила Адриану. Пора. Структурная целостность этой реальности стала чуть более непостоянной. У Адриана может быть нехватка времени. Однако король драконов обнаружил, что у него как раз достаточно времени, чтобы найти первую королеву Вейл, а также убедить ее пойти вместе с ней. Адриан Афродита, греческая мифология. Адриан оставил всех своих женщин в различных состояниях беспорядка и сделал последние шаги. Богиня любви Афродита преградила Адриану путь. Афродита, одетая в прозрачный белый плащ, демонстрирующий все свои самые великолепные качества, пересекла край спальни. Время замерло, когда Афродита поцеловала Адриана. «Я знала, что у тебя будет все необходимое, чтобы связаться с ней», сказала Афродита. «А теперь ты можешь убедить ее вернуться к тебе, как и должно быть». «Да», заметил Адриан. «Ты не сказал мне всего, не так ли?» «Ну, у нас действительно были небольшие разногласия», сказала Афродита. «И прежде чем я смог сгладить ситуацию, я был втянут в последнюю драму между богами Олимпа, и к тому моменту она уже давно ушла. Ты будешь тем, кто доберется до нее. Твоя сила сильна, но небольшой дополнительный импульс не повредит, не так ли?» Афродита нащупала яйца Адриана, чтобы ответить. Богиня любви практически выпала из своей вершины, и Адриан придвинулся ближе. Золотые груди Афродиты вышли наружу. Адриан полностью погрузился в грудь Афродиты и полностью втянул в себя эти великолепные шары. Афродита прижала Адриана лицом к своим сиськам и позволила ему поглотить ее вздымающиеся груди с похотью в глазах. Адриан вошел в Афродиту и потрогал ее киску. Эта дополнительная стимуляция заставила Афродиту кормить нектар богов прямо в рот Адриану. Адриан прижал руку к правой груди Афродиты и крепко сжал ее, чтобы она перевалила через край. «Я прощаю тебя», сказал Адриан, «но я воспользуюсь тобой, чтобы получить немного больше». Адриан ласкал ягодицы Афродиты, наклоняя богиню любви. Дракон наклонился и укусил Афродиту за пухлые щеки. Это вызвало волну удовольствия по прекрасному телу Афродиты. Адриан погладил взад и вперед и вошел в мокрую пизду Афродиты сзади. Афродита прижалась и отпустила Адриана. С каждым толчком ее тело вырывалось с большим удовольствием. «Готовься», — выдохнул Адриан на ухо Афродите. «Всегда», — сказала Афродита, — «ты собираешься трахнуть меня в задницу?» Адриан швырнул богиню любви на ближайшую поверхность и раздвинул ей щеки. Мясистый шест дракона проскользнул в голодную жопу Афродиты и толкнул вниз. Адриан отпрянул и ударил Афродиту сзади по заднице. Умелые пальцы дракона сомкнулись в шелковых локонах Афродиты для использования. Идеальная задница Афродиты доилась вокруг шеста Адриана. «Да». Афродита вскрикнула от удовольствия. «Да». Дракон вонзил этот член в задницу Афродиты и заставил богиню любви вскрикнуть. Идеальная женщина соскользнула назад, и Адриан разбил ей задницу. Эти шары снова были полны, и Афродита сделала все, что могла, чтобы дойти их досуха. Адриан провел пальцами по телу Афродиты и подошел ближе к ее уху. Горячее дыхание Адриана поразило его, когда он шептал: «Тебе бы это понравилось, не так ли? Готов поспорить, что ты бы хотел? Готов поспорить, ты бы полюбил мой член полностью в ее задницу и пролил на него все до последней капли спермы? Ну, знаешь что, не так просто». Адриан вырвался из Афродиты и ударил своим жезлом по каждому дюйму тела Афродиты. Толстый укол дракона плюхнулся и попал в богиню любви во все нужные точки. Каждая Афродита напивалась сверхзаряженной аурой этого человека. Колдун знал влияние на божественное, особенно с этими усиленными силами. Дракон впился пальцами в Афродиту и заставил богиню любви тяжело дышать. «Мне не нравится, что это просто», задыхалась Афродита. «Я люблю красиво и сложно». «Что ж, считай, что твое желание исполнено». Адриан погрузил свой твердый член в задницу Афродиты и оседлал его. Грудь Афродиты вздымалась и опускалась. Адриан наклонился ближе к Афродите и пососал идеальные соски лисицы. Афродита вливала нектар богов в рот Адриану. Это действие только позволило Адриану долбить идеальную задницу Афродиты и продолжать ездить на ней. Укол Адриана вошел глубже, и Афродита с силой сжала его член. Дракон все сильнее и сильнее наполнял Афродиту. Искусные взмахи рук Адриана по чувствительной груди Афродиты доводили великолепную богиню до приступов удовольствия. Адриан использовал ее задницу как личный рукав для траха и усложнил ей оргазм. Адриан протянул руку, схватил значительный бюст Афродиты и доил ее сиськи. Адриан практически выжал из них весь нектар внутри. Адриан прижался губой к больному соску Афродиты и заставил богиню вскрикнуть от удовольствия. Яйца Адриана схватились, приближаясь к точке разрыва. Адриан чуть-чуть набрал номер. Меньше всего Адриану хотелось бы надрать орешек в горячую задницу Афродиты. «Черт возьми, это в меня вбило!» Афродита вскрикнула от удовольствия. «Тараньте мою задницу!» «Трудно!» Адриан решил ускорить темп. Чрезвычайная согласованность, которую имела Афродита, в некотором смысле отталкивала. Адриан ускорил темп и поработал задницу Афродиты, как идеальный рукав для члена. Адриан толкнул Афродиту глубоко и заставил ее заплакать и очень сильно кончить. Теперь Адриан снизил Афродиту до состояния всех других женщин сегодня, улыбнулся он. Адриан наклонился к Афродите и поцеловал все ее тело. «Помни, когда я найду ее, ты должен мне большое время, особенно, когда я сглаживаю ситуацию. Я просто сниму предоплату с твоей задницы, а ты сможешь платить остальное снова и снова». Каждый из них глубоко проникал уколом Адриана в задницу Афродиты. Афродита доила полюс Адриана и выпустила его член, чтобы полностью опуститься. Адриан глубоко погрузил яйца в Афродиту, но не позволил ей достичь оргазма. Чистая сила, которую Адриан поглотил, чтобы сокрушить богиню, еще больше расстроила Афродиту. Теперь она хотела выпустить Адриана на богиню Олимпа, начиная с Геры, в то время как Зевс был вынужден наблюдать. Но, возможно, это случится позже. На данный момент Адриан проник в нее глубже. «Есть ли у меня понимание?» – спросил Адриан. «Да», – вскрикнула Афродита. «Все, что пожелаете». Адриан улыбнулся, как будто ему понравилось это слышать. Дракон залез в задницу Афродиты и кончил на ней ездить на каждом шагу. Теплая задница Афродиты поглотила его. Адриан провел пальцем по телу Афродиты и позволил богине наконец достичь оргазма. Божественное сияние богини, высвобождающей все, вызвало улыбку на лице Адриана. Адриан наклонился и погладил великолепные шары Афродиты, чтобы вызвать в них еще один оргазм. Адриан впитал сексуальную разрядку Афродиты, как губка. Любая мелочь поможет. И Адриан залез в задницу Афродиты, чтобы дать ей что-нибудь взамен. Поток спермы выстрелил. Адриан вонзил ногти в прекрасные щеки Афродиты и вошел в нее. Взрыв за взрывом пикантных семян извергался внутри прекрасной задницы Афродиты, пока Адриан не кончил в ее тугой и голодной заднице. В тот момент, когда дракон вышел из Афродиты, она улыбнулась. Болезненные щеки, изможденное тело и задница, истекающая семенами, но, черт возьми, оно того не стоило. «Иди, она не будет тебе сопротивляться». Эта уверенность убедила Адриана. Было время. Глава 20. Адриан плюс Катрин Имзенаэль. Дракон шагнул через врата и миновал портал, где он наткнулся на потрясающую женщину, одетую в прозрачные белые одежды с браслетами на запястьях. Красивая блондинка закусила губу и в отчаянии попыталась сдвинуть вместе несколько рунических камней. Они разбились вдребезги, к явному и очевидному разочарованию женщины. «Я не понимаю», — огрызнулась она. «Это должно сработать. Я знаю, что должно». «Наэль», — женщина подпрыгнула и повернулась к Адриану, глаза ее загорелись тепловым зрением. Адриан положил руку ей на плечо. «Я путешественник, и у нас мало времени», — сказал Адриан. «Эта временная шкала вот-вот рухнет». «Да, я в курсе», — сказала она. «Я думал, что смогу спасти его, но эти темные оттенки стали хуже, чем раньше». «И они». Адриан наклонился и остановил напыщенную речь женщины поцелуем в губы. Глаза голубоглазого ангела открылись, и красивая блондинка ответила на поцелуй в страсти и ярости. Руки Адриана обвились вокруг женщины и прижали ее к стене, вызвав из ее тела небольшой выброс удовольствия. «Вы криптонианец?» Она ахнула. «Я много чего», — заметил Адриан. «Мы собираемся вытащить отсюда тебя и еще столько же людей». Афродита выражает ей привет и сожаление. «Да, я уверена», — ответила Наэль. «Все могло бы быть лучше. Хотя вы должны знать мое прежнее криптонианское имя, прежде чем я его усвою». «Ты ее, не так ли?» — спросил Адриан. «Катрин Инзе, исследователь, потерянный во времени. Я должен был знать, как ты должен». «Ммм». Адриан провел руками по ее телу и притянул Катрин немного ближе. Эти руки пробежались по чувственному телу Кэт, и она ответила на поцелуй. Язык полностью погрузился в рот Адриана, когда они с жадностью целовались. В тот момент, когда Адриан прервал поцелуй, он заговорил с Кэт с легкой улыбкой на лице. «Одна из моих возлюбленных, криптонианка, она, ваш потомок. Я расскажу вам об этом позже, но сначала я могу сказать, что вам это действительно нужно». Кэт ахнула, «Да, правда». Пальцы пробежались вверх и вниз по ноге Кэт и медленно приблизились к ее горячему ядру. Красивый незнакомец вошел и позволил Кэт вглядываться в эти изумрудные глаза, которые посылали вспышки огня в ее тело, когда он ласкал ее киску. «Меня зовут Адриан. Я думал, тебе следует знать». Что ж, Кэт была очень рада встрече с его знакомым. Потребность одолела возбужденную криптонскую полубогиню. В тот момент, когда Адриан вытащил Кэт из ее одежды, она корчилась от него и страстно желала его. Адриан глубоко прижался к ней и поцеловал Кэт в шею, заставляя ее капать от прикосновения. Кэт уступила, несмотря на то, что была полубогиней. Прошло очень много времени с тех пор, как она позволяла прикосновению другого ударить ее. Потерянное время будет восполнено. Адриан полностью наклонился к Кэт и довел ее до оргазма от удовольствия, когда палец вошел внутрь. Адриан вошел в Кэт глубже и заставил криптонскую полубогиню вскрикнуть от удовольствия, чем глубже его пальцы вошли в ее плотное тело. Второй палец последовал за первым, а затем до конца прошел третий. Адриан глубоко прижался к Кэт и свободной рукой ласкал ее правую грудь, прикасаясь к женщине. Кэт вышла из себя и испытала оргазм от умелых насосов Адриана. Пальцы Адриана продвигались все глубже и глубже, пока Кэт не тряхнула умелой рукой дракона. Адриан вытащил из горячей киски Кэт и заставил ее полностью ее потерять. «Посмотри, как ты был возбужден». Адриан наклонился к Кэт и кормил ее мокрыми пальцами. Кэт лакомилась его пальцами и стонала, когда скользила по его пальцам, громко прихлебывая их. Глаза Кэт затуманились от сильной похоти. Эти пальцы глубоко погрузились в ее рот, пока рука Кэт нащупывала член Адриана. Выскочил большой жесткий шест. Кэт чувствовала, что прошло много времени с тех пор, как она видела такой большой кусок мужского дарования вблизи, но на самом деле, никто другой не мог сравниться с этим красивым мужчиной до нее. Кэт облизала конец шеста и подходила все ближе и ближе. Эти теплые губы прижались к шесту Адриана, прежде чем Адриан откинулся назад и ударил своей значительной длиной по открытому горлу Кэт. Кэт ахнула и застонала в тот момент, когда Адриан вошел в ее рот. Адриан наклонился и трахнул Кэт в лицо, прижимая свои большие толстые яйца к ее подбородку с каждым толчком. Адриан откинулся на спинку кресла и вонзил свой член в горло Кэт, чтобы она покрыла его слюной. Как богиня, Кэт без всякого протеста взяла шест Адриана. Дракон ускорил шаг и вонзился глубже в глотку златовласой красавицы. Адриан проник глубже внутрь и заставил ее ахнуть вокруг его шеста. Глубже Адриан протаранил внутрь. Адриан двинулся немного быстрее и хлопнул Кэт по подбородку. «Попробуй мою сперму». Кэт упала на Адриана и похотливо напевала. Адриан протолкнул ее горло и пролил ей в рот сливочные выделения. Дракон выстрелил сладкой густой зарядкой в открытое горло Кэт. Кэт наклонилась, проглотила член и хмыкнула, доит его яйца. Чем глубже Адриан врезался ей в горло, тем дальше Кэт глотала, пока дракон не закончил вводить это теплое тесто в заднюю часть горла Кэт. Дракон отстранился и еще пару раз ударил своим членом по языку Кэт. Кэт посмотрела на него, из ее глаз текла слюна. Дракон несколько раз ударял Кэт по языку своим уколом. «Принеси этот член сюда и трахни меня». Пародия на детскую кроватку, превращенную в роскошную кровать. Адриан поднял Кэт с кровати и толкнул ее вниз. Кэт раздвинула ноги, и Адриан поцеловал золотые бедра криптонской полубогини. Первоначальная королева Вей лахнула, когда Адриан продвинулся немного дальше. Адриан глубоко лизнул Кэт и заставил ее киску хлынуть на него. Адриан отстранился и продолжал пожирать Кэт, пока она не брызнула во все стороны. Дракон отодвинулся и приложил свой член к теплой киске Кэт. Кэт смотрела в глаза Адриану с самым очевидным взглядом «Иди, трахни меня». И Адриан был только счастлив выполнить желание Кэт. Адриан заполнил Кэт и заполнил горячую коробку первой королевы Вейл. Кэт обвила эти стены вокруг шеста Адриана и заставила агрессивно кончить за него. «Покажи мне, чего мне не хватало все это время». Кэт простонала. Это было время, когда все проблемы Кэт растворились. Все это имело значение, как только тот член глубоко проник в ее тело, и Адриан долбил ее жесткую киску до бесконечности. Адриан провел пальцами вверх и вниз по горячей киске Кэт и заставил ее кончить агрессивно для него. Тепло мускулов киски Кэт проникло в полюс Адриана, когда он полностью погрузился внутрь. Кэт сложила стенки своей мокрой киски вокруг члена Адриана и позволила этому большому члену наполнить ее. «Бьюсь об заклад, ты очень давно не испытывал такого оргазма», — проворчал Адриан, продолжая наполнять Кэт. Кэт прикусила губу и энергично покачала головой. Адриан глубоко прижался к Кэт и продолжал разбивать ее горячее тело снова и снова. Кэт схватилась за шест Адриана и повсюду выпустила соки. Этот впечатляющий жеребец глубже врезался в горячую дырочку Кэт и заставил ее соки из киски взорваться повсюду. Адриан провел рукой по бедрам Кэт и сделал ее оргазм очень тяжелым. Мужское достоинство Адриана врезалось в горячую дырку Кэт и с удовольствием взяло ее на себя. Полубогиня сильнее сжала пульсирующий орган Адриана и позволила ему врезаться в нее. Адриан толкнулся вниз и вызвал дрожь по всему телу Кэт. Адриан наклонился и поцеловал божественные ноги Кэт, вызвав пульс оргазмической радости по ее телу. Кэт хваталась за шест Адриана, тем быстрее он врезался в нее. «Ты великолепен!» Кэт простонала. «Араа, ты разделяешь меня пополам этим большим пульсирующим членом!» Адриан все глубже и глубже проникал в Кэт, заставляя ее энергично стонать. Дракон оттрахал горячую киску Кэт и убедился, что она сжалась вокруг его толстого пульсирующего органа. Адриан поцеловал соски Кэт и заставил ее взорваться для него. Дракон накачал немного глубже и быстро отправил Кэт к новой кульминации. Адриан чувствовал, как ее мягкие шелковые стены держат его. Их энергии слились воедино, когда Адриан быстро трахнул возбужденную криптонианскую блондинку до оцепенения, истекающего слюнями. Адриан неоднократно ломал ее тугую киску и заставлял Кэт агрессивно доить его. «Ближе», — промурлыкала Кэт ему на ухо. «Ближе». «О, Раа, где ты был всю мою жизнь?» Кэт ждала Адриана. Адриан прижался к горячей киске Кэт и еще одним толчком заставил великолепную светловолосую богиню хлестать на него. Адриан прижался к горячему опаляющему центру Кэт и неоднократно набивал ей киску, пока, наконец, Кэт не достигла кульминации еще раз. «Мне нужна твоя сперма!» Кэт закричала. «Мне это нужно! Вставь свой член в меня и наполни мою распутную киску своей горячей спермой!» Адриан только улыбнулся и разбил горячее тело Кэт. Кэт вцепилась в пульсирующий твердый столб Адриана, чем быстрее он приближался к ней. Немного ближе, прежде чем Адриан откинулся назад и взорвался внутри ее тела. Адриан полностью погрузился в Кэт и достиг оргазма в ее горячем теле. Кэт сжалась вокруг Адриана и прижалась к нему своими горячими стенками, прежде чем дать член Адриана до упора в ее раскаленную пизду. Адриан оттолкнулся и несколько раз таранил Кэт, пока его яйца не сжались и не взорвались. Адриан вылил свою ношу в голодную пизду Кэт. Дракон вырвался из Кэт и позволил ей потерять сознание от удовольствия. Как раз вовремя, потому что к ним приехала пара прожорливых гостей. Адриан Кэт Флёр Делакур Лара Крофт, расхитительница гробниц. Флёр и Лара проскользнули внутрь и прижались губами к шесту Адриана, чтобы пососать его, хорошо и сильно. Красиво и быстро, их теплые губы каскадом спускались вверх и вниз по полюсу Адриана и доставили удовольствие по всей длине. Адриан залез между губ Флёр и наслаждался очень знакомым ощущением ее сосания. Лара решила пососать яйца Адриана. Расхитительница гробницы принцесса Вейл образовали прекрасную, прекрасную комбинацию, когда они продолжали сосать член Адриана вверх и вниз, а также ласкать его яйца. Кэт встала, обещание секса давало ей более чем достаточно шансов. Великолепная Вейла набросилась на Кэт, и они расстались. Кэт сомкнулась губами с одним из своих многочисленных потомков, по крайней мере, с одним из потомков на земле. Пальцы Флёр пробежались по телу Кэт. «Приятно познакомиться, Наэль», — промурлыкала Флёр. «Или вы бы предпочли, чтобы я называл вас Кэтрин, либо будет хорошо», — сказала Кэт. «И вы, о, мои манеры, я Флёр, и мне выпала честь съесть твою идеальную киску». Флёр полностью наклонилась и начала пожирать теплый персик Кэт. С другого конца Лара наклонилась и глубоко погрузила язык в горячую камеру Флёр. Адриан решил добавить к тройному удовольствию, приложив кончик своей мужественности к приветственной ложе Лары. Дракон полностью запихнулся в горячую коробку Лары и начал ее жестко трахать. Яйца Адриана неоднократно ударяли по этой тонкой коже. Адриан полностью ушел. «Нам нужно будет создать толчок, чтобы вернуть всех нас домой», — сказал Адриан. «Как вы думаете, вы справитесь с этим, леди Крофт?» Лара постоянно с этим справлялась. «Все, что нужно Адриану, Лара будет рядом, чтобы дать ему это, и он подарит ей это красиво и упорно». Адриан глубже вошел в теплую киску Лары, и Лара начала сильно доить его член. Дракон проникал все глубже и глубже внутрь, чтобы растянуть тлеющий горячий ящик Лары, когда он протаранил его до конца. Адриан вытащил и толкнул назад, превратив Лару в не более чем капающий беспорядок для его накачивающего члена. Кэт позволила удовольствию сходить с ума внутри нее. Флёр откусила и сосала теплый персик Кэт, и звуки Адриана, трахающего другую женщину, немного оттолкнули Кэт. Кэт хотела провести некоторое время с этим огромным членом, только что уткнувшимся в ее узкую киску. В истории не было бы другого человека, достойного внимания Кэт, кроме Адриана. Адриан почувствовал удовольствие, исходящее от всех трех женщин. Первый из многих оргазмов, которые подпитывают все, что им нужно, чтобы покинуть это измерение, прежде чем оно рухнет. Адриан знал, что Кейтлин, Вайс и Клара, среди прочих, ждали на другой стороне. Адриан сбил Лару с ног и схватился за ее пузырящуюся задницу, прежде чем полностью вонзить свой член в нее. Лара обернула свои горячие стенки вокруг Хадирана и начала доить его член. Близко, но не совсем. Дракон хлопнул своими яйцами по горячим бедрам Лары, что сделало ее оргазм очень тяжелым. Адриан проник глубоко внутрь Лары и довел прекрасную авантюристку до кульминации. Флёр пришла отведать чудесный нектар первой королевы Вейл. Кэт тяжело дышала, от одной божественной фигуры к другой. Флёр скользнула на место и положила руку на шест Адриана, продвигаясь вниз. Флёр глубоко прижалась к шесту Адриана и полностью прижалась к его члену. Вот и все, Флёр. На самом деле работай с этим шестом, детка. Адриан глубоко прижал Флёр к горлу и заставил его задыхаться, отстранился и вонзил все глубже и глубже в рот Флёр, пока она не проглотила все тело Адриана. Адриан вжался в горло Флёр и заставлял ее стонать с каждым задыхающимся толчком. Дракон вытащил, и идеальная задница Флёр оказалась в поле зрения колдуна. Адриан схватил сочную задницу Флёр и глубоко вошел в нее сзади. Тугая задница Флёр прижалась к шесту Адриана, когда он вошел в ее задницу сзади. Адриан перебирал грудь Флёр и заставлял ее кричать все громче и громче. Толстые яйца Адриана ударились о спину Флёр сзади, когда он врезался в горячую задницу Флёр. Адриан работал взад и вперед и втиснул свой член в ее задницу сзади. Флёр застонала от того, что Адриан проник в нее глубже. Пока Лара и Кэт играли друг с другом, Адриан быстро и эффективно справился с задницей Флёр. Адриан полностью вырвался из нее и довел Флёр до оргазма. Флёр испытывала из-за него оргазм снова и снова, а оргазм достигал для него чрезвычайно сильного оргазма. Адриан все глубже и глубже проникал внутрь Флёр и довел ее до оргазма. Кэт нырнула, чтобы лизнуть киску Флёр, чтобы раньше отплатить за услугу. Лара засунула влажный язык в узкую дырочку Кэт и заставила ее кончить агрессивно повсюду, когда Лара добавила несколько пальцев. Лара почувствовала, чего хочет Кэт, и позволила этому случиться. Дракон вырвался из задницы Флёр и двинулся к Кэт. «Если вы хоть немного похожи на своего потомка, любого из них, вам это понравится. Много». Кэт открыла свое очко, слюни текли по ее подбородку. Дракон направил свой фантастический член у черного входа Кэт и толчком толкнул Кэт в голодный задний проход. Адриан медленно вошел в задницу Кэт сзади и продвинулся немного дальше. Пальцы Адриана скользили по заднице Кэт и с каждым толчком сжимали ее прекрасные щеки. Адриан шлепнул Кэт по заднице и довел ее до предела. «Это нужно!» Крики Кэт заполнили комнату. Криптонская полубогиня протянула руку и ткнула пальцами по кискам Флёр и Лары и довела их до оргазма для этих пальцев. Кэт полностью погрузилась в пизду Флёр и сделала то же самое с Ларой. Лара и Флёр раскачивались взад и вперед, и их киски хлынули и сочились повсюду от проникновения Кэт. Три оргазма по цене одного всегда хорошо относились к Адриану, и задница Кэт чувствовала себя прекрасно, когда она сжималась и сжимала его член, когда засовывала яйца глубоко в эту невероятно божественную задницу. Кэт вскрикнула от удовольствия, которое Адриан проник в нее глубже. Его руки вцепились в прекрасные щеки Кэт и впились в нее, прежде чем ударить ее сзади. Адриан продвинулся немного глубже и врезался в Кэт сзади. Анальные стенки Кэт сжались вокруг члена Адриана и сделали ее оргазм чрезвычайно тяжелым для его толчков. «Все трое достигли своего пика», — сказал Адриан. «Кончи для меня, снова». Кэт, Лара и Флёр достигли апогея. Флёр и Лара наклонились, их киски сочились повсюду, а восхитительные пальцы Кэт проникли внутрь них. Три женщин приходило снова и снова, когда Кэт трясла их пальцами до очень интенсивного финиша. Адриан притянул Кэт к себе и схватил за бедра златовласой соблазнительницы. Дракон глубже вошел в горячую задницу Кэт и сделал ее оргазм очень тяжелым. Адриан глубоко вошел в Кэт и снова довел ее до оргазма. Адриан провел пальцами по телу Кэт и довел ее до оргазма. Все три лисички выстроились в ряд и выглядели как отличные куски мяса. Дракон улыбнулся и ощупал раскачивающиеся горячие тела Кэт, Флёр и Лары. Эти пальцы скользнули по их горячим кискам и заставили их плакать от блаженства, когда Адриан входил в них по одному. Адриан переключился с киски на киску и полностью погрузился в их плотные ядра, чтобы с удовольствием перебить их через край. Дракон нацелился на идеальную задницу Лары и вонзился глубоко внутрь. Похититель гробниц сжимал член Адриана, чем глубже он входил в нее. Адриан вытащил ее и толкнул ей в задницу, доведя Лару до безумия. Дракон глубже вошел в Лару и заставил ее расстегнуться, потому что его член вошел глубоко в ее ягодицы. Адриан отшлепал Лару еще пару раз. Лара почувствовала, как яйца Адриана прижались к ней. Адриан схватил Лару за хвост и врезался в ее тело. Второй Адриан вошел внутрь Лары, ее голодный язык прижался к горячей киске Флёр, а Кэт сосала шикарную грудь брюнетки. «Черт возьми, ты же не трахаешься, не так ли?» Адриан послал сигнал другим женщинам, чтобы они были готовы уйти. Они сэкономили бы как можно больше, но времени было меньше. И когда Адриан вышел из Лары и вонзил свой член в удивительную задницу Флёр, он почувствовал, что они были на грани. Из-за того, что Адриан собрал всю эту силу и ресурсы, он должен был бы сказать, что эта миссия была полным успехом, по крайней мере, в целом. Адриан ускорил темп и оседлал прекрасную задницу Флёр до финиша. Девушка могла привыкнуть к этому, выдавила Кэт. «Я знаю, что да», сказала Лара. Адриан отправил троих любовников чередой оргазмов. Дракон вонзился кончиком своего члена в раскаленную задницу Флёр сзади и проник внутрь ее. Флёр увидела звезды в тот самый момент, когда Адриан погрузил яйца глубоко в ее идеально сочную задницу. Дракон переключился и снова оказался по яйцам глубоко в заднице Кэт. Цепочка оргазмов усилилась, и другие женщины поблизости почувствовали нарастающий оргазм Кэт. Удовольствие от яиц Адриана продолжало нарастать, приближаясь к точке извержения. Адриан медленно вошел в тугую задницу Кэт и опустился внутрь, прежде чем оргазм пришелся полностью. Кэт чувствовала, как накапливающееся удовольствие было невероятным, когда Адриан достиг дна внутри Флёр и снова заставил ее кончить. Адриан залез внутрь задницы Кэт и залил каждую последнюю каплю семени в ее идеальный зад сзади. Дракон держался крепко и вливал поток за потоком своих теплых жидкостей в горячую и опаляющую дыру Кэт. Он закончил высыпать в нее остатки семени. Время готовиться к работе. Флёр и Лара помогли убрать подарок Адриана и одеться остальным. Пора было покинуть этот мир. Может быть, через несколько часов, может быть, через день временная шкала рухнет сама на себя. Адриан собрал все необходимое и как раз вовремя обнаружил потерянную первую королеву Вейл. В целом Адриан считал это первоначальное путешествие успешным, хотя в будущих поездках будут внесены некоторые изменения. Адриан Наташа Романов, Марвел Цамитс, Винтершнее, РВБ, Рейвен Риес, 100. Не успели они вернуться, как три женщины решили утащить Адриана. Винтер, Наташа и Ривен оттащили Адриана в соседнюю комнату и вытащили его член из штанов. Их похотливые глаза горели желанием и возросшей потребностью. «Я думаю, мы слишком сильно стимулировали прыжок», – пробормотала Наташа. «Да, иногда такое могло случиться», – сказал Адриан. Ривен Риес улыбнулась. Ее мозг полностью сосредоточился на большом пульсирующем члене перед ее лицом. Ривен скользнула губами по полюсу Адриана и проглотила огромный член в ее горле. Адриан прижал руку к затылку Ривен и трахнул ее в рот. «Не выкладывай все», — сказал Винтер. В тот момент, когда Ривен отстранилась, Наташа вскочила. Это коварное действие показало, что разочарование Винтер может только усилиться. Адриан запустил руку в узкие штаны Винтер и начал агрессивно трогать ее. Наташа проникла глубже в член Адриана, и Ривен раздвинула ноги Винтер, чтобы съесть ее. Три женщины наслаждались Адрианом и друг другом. Их рты поменялись местами, и Адриан чуть глубже погрузился в свои рты. Адриан медленно выскользнул изо рта Наташи, и, наконец, Винтер прижалась к его члену. Адриан глубоко погрузился в рот Уинтер и быстро трахнул в рот возбужденную блондинку-специалиста. Зима сильно его сосала. «Подхожу ближе», — простонал Адриан. Ривен сжимала толстые яйца Адриана и чувствовала их быстро и быстро. Их груз был готов броситься в пасть Винтер. Винтер медленно спустилась вниз по полюсу Адриана и проглотила его член с аппетитным чавканьем. Адриан медленно опустил затылок Винтер и удержал ее на месте, трахая ее в рот, кончив ее распутное горло, сказала Ривен, прижимаясь к его яйцам. Наташа помогла Ривен доить опухшие яйца Адриана все ближе и ближе к кульминации. Винтер текла слюной на железный твердый шест Адриана, когда он вонзил его ей в горло. Старшая сестра Шнее все глубже и глубже проникала в орган Адриана и продолжала прихлебывать, пока Адриан не вырвался ей в горло. Семя брызнуло в горло Винтер серией быстрых рывков. Адриан медленно спустился по ее горлу и добился того, чтобы столько спермы, сколько его яйца могли сохранить, пролилось ей в рот. Адриан ухватился за конский хвост Винтер и еще парой хлопков вонзил свой большой член в ее голодное горло. Дракон полностью вырвался изо рта Винтер и ударил своим членом по ее языку, чтобы Винтер вздрогнула от того, что произошло. Сперма капала из слюнявого рта Винтер. Через несколько секунд Ривен нырнула и целовалась с Винтер. Густое семя капало изо рта Винтер. Возбужденные специалисты и опытный инженер обменялись спермой друг с другом. Это заставило чертовски горячего шпиона забраться на колени Адриану и погрузить кончик его члена в ее горячее тело. Адриан затащил Наташу на себя. Кровать показалась Наташе, чтобы она въехала на пульсирующий твердый столб Адриана. Черная вдова подпрыгивала вверх и вниз. Вожделение в ее глазах опьяняло Адриана. Адриан наклонился и поиграл прекрасными сиськами Наташи. Адриан приставал к телу Наташи и сделал ее оргазм очень тяжелым. «Вы долго ждали этого?» — сказал Адриан Наташе. Очевидное утверждение было очевидным. Наташа втиснула свою горячую коробку в пульсирующий твердый орган Адриана и покачнулась немного глубже на этом шесте. Он врезался в Наташу и сделал кульминацию супершпионского шоу «Шиилд» тяжелым для Адриана. Адриан наклонился и поцеловал Наташу соски, чтобы вызвать вспышку похоти по ее горячему телу. «Давайте посмотрим, как далеко мы сможем продвинуть это», — сказал Адриан Наташе. «Они готовы для вас». Ривен жевала киску Винтер. Адриан оттеснил Наташу позади Ривен и позаботился о том, чтобы она была съедена быстро и энергично. Черная вдова покусала эту сладкую киску и продвинулась немного дальше. Адриан медленно наклонился к Наташе и потянул за волосы великолепную шпионку. Адриан наклонился к Наташе и заставил ее дрожать. Дракон довел черную вдову до другого оргазма. Наташа рухнула между бедрами Ривен, практически пуская слюни на инженера. «Не думайте, что я совсем забыл о вас», — сказал Адриан. «Да, вот и билет, прямо здесь». Адриан прижал кончик своего укола к рану Ривен. Эта великолепная щель пропитывала кончик члена Адриана, когда проходил до конца. Адриан продвинулся немного глубже и при входе внутрь послал импульс похоти по телу Ривен. Это было легко и красиво, пока Адриан не оказался по яйцам внутри ворона. Ривен закрыла глаза и прижалась к Адриану. Стоны Винтер были слегка приглушены из-за того, что черная вдова использовала лицо старшей сестры Шнее в качестве стула. Наташа натерла ту идеальную задницу, о которой мечтают многие мужчины и женщины. Винтер предавалась указанной фантазии, вылизывая очко Наташи. «МММ, красивее глубже», — воскликнула Ривен. «На самом деле ругай эту тугую киску. Возьми свой большой член и сильно протарань меня». Адриан сделал, как просила Ривен, и продолжал заполнять ее голодную и возбужденную дырочку своим массивным хуем. Дракон двигался вперед и назад в Ривен и хлопал его яйцами по ее бедрам. Более глубокий Адриан хлопнул своими яйцами по бедрам Ривен и сделал ее оргазм тяжелым для него. Ривен убедилась, что член Адриана был глубоко внутри нее. Адриан прижал и отправил Ривен к небесному финишу. Возбуждение, исходящее от этих женщин, только увеличивалось по мере того, как Адриан трахал их сильнее. Адриан знал, что у них есть свои пределы. Все так и поступили, даже Адриан, которому он не хотел признавать это. Ключ был в том, чтобы найти правильный предел и правильно его достичь. Адриан глубоко втиснулся в тугую киску Ривен сзади и сделал для него оргазм тяжелым. В тот момент, когда Ривен закончила капать на член Адриана, Адриан встал прямо перед Винтером. Великолепная женщина пульсировала под ним. Адриан прижал кончик своего члена к горячей киске Винтер и заставил ее взорваться. Дюйм за дюймом Адриан вошел в зиму. Стены Винтер сжали Адриана и выпустили его толстый член с еще несколькими насосами внутри нее. «Кончи для меня». Все трое достигли апогея, в том числе Ривен, горячую порцию которой съела Наташа. Умелый язык черной вдовы был направлен прямо на Ривен, и Адриан впитал в себя удовольствие, исходящее от этой троицы прекрасных женщин, которая стала хорошей горячей закуской после долгого путешествия по холоду. Адриан глубже погрузился в зиму и заставил ее киску хлынуть в кульминационный момент. Стенки влажной киски Винтер сомкнулись вокруг его члена, и она сильно кончила. Адриан прижался к Винтер и поехал на ней. Дракон приятно вздохнул и подошел к Наташе. Эти руки были крепко возложены на спину Наташи, когда Адриан придвинул ее немного ближе. Кончик члена Адриана медленно вошел в анус Наташи и проник немного глубже в ее тугую задницу сзади. Адриан все глубже и глубже проникал в зад Наташи сзади. «Вы положили это мне в лицо», — прорычал Адриан. «Посмотри, что происходит». Наташа крепче сжала простыни, и Адриан качнулся внутри нее. Эти яйца били Наташу по ней снова и снова. Адриан отстранился и залез внутрь Наташи, чтобы полностью свести ее с ума. Адриан вырвался из Наташи и вонзил свой член в ее тугую задницу сзади. Адриан медленно опустился вниз и довел Наташу до оргазма удовольствия. «Оближи ее киску». Уинтер и Ривен оба нырнули. Инженер и специалист сосали киску шпиона. В то время как колдун все глубже и глубже вонзался Наташе в задницу, его яйца создавали небесный груз в ожидании возможного освобождения. «Я буду с тобой через секунду. Поверь мне». Дракон стремительно поглаживал Наташу по заднице все глубже и глубже. Эти мечи били Наташу снова и снова и набирали безумный вес через его яйца. Наташа сделала все возможное, чтобы слить огромный груз. Единственная проблема заключалась в том, что черная вдова полностью проиграла. Ривен вскрикнула, когда Адриан вошел в ее задницу сзади. Адриан был внутри, глубоко, яйца хлопали снова и снова. Адриан наклонился к Ривен и послал всплеск энергии через само существо Ривен. Адриан врезался в Ривен глубже и сделал ее оргазм тяжелой для него. Адриан вонзил яйца глубоко в задницу Ривен и работал немного ближе к краю. Еще один толчок, и Ривен полностью потеряла его. Адриан спустился вниз по ее прекрасному телу и продолжал толкаться внутрь. Яйца Адриана снова и снова хлопали по горячей заднице Ривен. Дракон глубже вошел в Ривен и провел пальцами по ней. «Твоя очередь кончить для меня, моя дорогая». Ривен испытывала сильный оргазм от шеста Адриана, когда он сильно вдавился в ее задницу сзади. Дракон опустошил бы ее внутри, если бы не было последней задницы, умоляющей, чтобы ее трахнули. Адриан вытащил свою длину из задницы Ривен и двинулся к Винтер. Винтер прижалась задницей к члену Адриана и подарила ему призывную улыбку. Дракон вонзил свой член в тугое очко Винтер сзади и заставил ее плакать от удовольствия. Умелые толчки дракона всадили его толстый член в зиму сзади. Адриан трахнул пальцами киски Ривен и Наташи, а они, в свою очередь, помогли Адриану приставать к прекрасному телу Винтер. «О, ты должен освободить эти шары!» Винтер простонала. «Сейчас, посмотрим, если у тебя все хорошо». Винтер хотела показать Адриану, насколько она хороша. Большие яйца Адриана неоднократно ударяли по заднице Винтера, когда он проникал глубже внутрь. Винтер всасывала в нее столько ударов Адриана, сколько могла поместиться ее задница. Адриан продвинулся немного глубже и привел Винтер к еще одному горячему и захватывающему оргазму. «Иди и посмотри на звезды, их много». Громкий шлепок по заднице Винтер вызвал новый оргазм. Адриан отстранился и поднял прекрасные задницы Ривен, Наташи и Винтер. Адриан по очереди бросился на каждого из них и продолжал бить. Дракон скользнул своим толстым членом в опаляющую горячую задницу Наташи и сделал кульминацию черной вдовы тяжелой. Затем дракон работал взад и вперед с Ривен и заставил Ривен только громко закричать. Адриан глубоко вонзился в задницу Ривен и с удовольствием отправил ее мысли по спирали на переломный момент. Адриан медленно погрузился в Ривен и заставил ее кончить в последний раз. У Винтер был еще один раунд жестких избиений. Адриан щипал, шлепал и нащупывал задницу Винтер, чем быстрее проходил анальный секс. Адриан вспахал Винтер и довел ее до состояния, когда она пускала слюни. Дракон двигался взад и вперед и придвинулся ближе. Их задницы задрожали под его рукой, когда дракон один за другим толкался в их тугие задницы, пока они не превратились в слюни, трясущиеся в беспорядке. Искусная рука дракона обвивала их тела, пока они не кончили одно за другим. Адриан подумал, где он хочет закончить. Колдун знал, какая из трех лисиц хотела этого больше. Какие бы побочные эффекты ни происходили, их тела сжигали. Адриан медленно продвинулся в Наташу, сделав еще один раунд и с громким ворчанием погрузил густую порцию спермы в задницу черной вдовы. Ее задница мирового класса закрылась спермой мирового класса. Адриан ввел внутрь липкую инъекцию и заставил ее кончить повсюду. Не успел дракон вытащить, как ворон, так и Винтер нырнули на член Адриана и по очереди посасывали его. Две милые дамы хотели очистить его, только чтобы снова испачкать. Адриан Лена Лютер, Супергерл, Сьюзан Бонс Кларк Гриффин, 100. Когда Адриан вернулся в свой кабинет, пришлось уточнить несколько мелких деталей, и в его кабинете появилась милая дама, одетая только в красивый шелковый халат. Кларк Гриффин перегнулся через край стола, когда Адриан постучал по записке и отправил ее прямо в офис Амелии. Кларк наклонился, и как только Адриан смог уделить ей немного внимания, Кларк чувственно лизнул мочку правого уха Адриана и стал покусывать его шею вверх и вниз. «Привет, Кларк», — заметил Адриан. «Я надеюсь, что ты хорошо устроился». «Да», — сказал Кларк с похотливым мурлыканьем в ухо. «Довольно хорошо, хотя я надеюсь, что мы сможем еще немного наладить отношения друг с другом. Мне не удалось выбросить тебя из головы, даже после того, как я измотал Лексу раньше». Адриан был опечален тем, что был связан другими делами, и испортил эту маленькую встречу. Кларк скользнула на место и страстно поцеловалась с драконом. Адриан прижал руку к ее пояснице и провел рукой по прекрасному телу Кларк. Дракон сжал заднюю часть Кларк и заставил ее хлестнуть этой умелой рукой. «У меня скоро будут гости», — сказал Адриан. «Но, учитывая то, как обычно проходит наше собрание, это тоже хорошо. МММ». Кларк обхватила губами шест Адриана и полностью прижала его. Умелые руки дракона двигались взад и вперед по затылку Кларка и начали трахать пышную блондинку. Адриан прижался к Кларку и заставил ее похотливо ахнуть. Когда Адриан вырвался изо рта Кларк, пышная женщина переключила внимание на член Адриана. Кларк обернула свои сиськи вокруг члена Адриана и двигала его шестом вверх и вниз. Чем больше Кларк трахал его сиськами, тем больше шест Адриана проталкивался между этими прекрасными сиськами. Адриан прижался к Кларк и быстро трахнул сиськи ее великолепных глобусов. Адриан протянул руку между сисек Кларк и энергично сжал их. Она застонала. «Не возражаете, если я присоединюсь к веселью?» «Нисколько». Сьюзен Боунс разделась полностью догола. Грудастая рыжая ведьма встретила одно из новых завоеваний Адриана поцелуем. Флёр в значительной степени проинформировала их обо всем, и Сьюзен столкнулась с новым членом неприлично большого и безумного коллектива Адриана. Тем не менее, дракон это заслужил. Сьюзен и Кларк объединились и решили познакомиться друг с другом, устроив Адриану трах сисек, который он никогда не забудет. Дуэт грудастых красоток работал в тандеме, чтобы зажать член Адриана между своими сиськами. Адриан встал между Сьюзен и Кларк, и эти двое расточили его шест своей теплой слюной. Они вылизывали член Адриана снова и снова. Сьюзен и Кларк прихлебывали член Адриана и подталкивали его все ближе и ближе к критической точке. Адриан достиг финишной черты, когда эти две красотки использовали свои доярки, чтобы приблизить Адриана. Дракон хлынул по груди Сьюзен и Кларк. Густая, пикантная сперма Адриана взорвалась и покрыла прекрасные груди обеих этих женщин. Кларк и Сьюзен сжали орган Адриана и выжали его своими фантастическими сочными сиськами. В тот момент, когда Кларк и Сьюзен отстранились, Лена вошла внутрь. Она оделась в кружевной черный корсет, стринги и чулки и наклонилась, чтобы насладиться спермой Адриана по всей груди. Он всегда казался намного более особенным после того, как Адриан запустил его на пару великолепных сисек. Адриан провел пальцами по телу Лены и придвинул ее ближе. Лена ахнула, когда Адриан провел пальцем внутрь нее. «Приятно, что ты появился. Как обычно, вовремя». Искусный язык проник глубже во влажные киски Лены, Кларк и Сьюзен. Дракон поцеловал их горячие щели и заставил их кончить, пока они играли друг с другом. Адриан улыбнулся, когда Лена, Сьюзен и Кларк обратили внимание на его шест и исполнили ему горячий тройной поцелуй. Они поклонялись могущественному органу дракона. Их губы прижимались, всасывались и наслаждались каждым последним сантиметром укола дракона, когда он проходил между их губами. Их слюнявые рты сомкнулись, немного опускаясь вниз, по мере того, как они работали с Адрианом по одному, пока он не погрузился по яйцам в их рты один за другим. Адриан вытащил и толкнул Сьюзен на стол. Ноги Сьюзен раздвинулись перед Адрианом, когда он забрался на нее. Дракон прижал кончик своего мужского достоинства к горячей киске Сьюзен и сделал ее оргазм тяжелой для него, как только он вошел в нее. Адриан играл сосками Сьюзен, заставляя ее бедра подпрыгивать вверх и вниз. Лена проскользнула между ног Кларка и сожрала ее. В ответ Кларк повернулась и ткнула языком Лену. Две женщины помчались друг с другом, чтобы посмотреть, кто может заставить другую кончить. Их теплые рты двигались взад и вперед, позволяя кискам вытекать повсюду. Громкие непристойные звуки только усиливали происходящее. Адриан вошел в тугую киску Сьюзен и протаранил ее внутрь. Горячая киска Сьюзен Боунс сжала твердый полюс Адриана. Дракон обхватил грудь Сьюзен и направил через нее магическую энергию. Адриан улыбался, когда давил на Сьюзен и раскачивал ее тело снова и снова. Яйца Адриана хлопнули Сьюзен по бедрам, и она отпустила их. Горячая киска Сьюзен протолкнула еще больше полюса Адриана внутри нее и достигла кульминации вокруг чудовищного члена Адриана. Дракон полностью вырвался из Сьюзен и заключил Кларк в свои объятия. Лена подошла, чтобы съесть Сьюзен, в то время как Кларк продолжала нежно сосать киску Лены. Стены Кларка рухнули вокруг столба Адриана, когда опытный колдун врезался в ее тело. Его яйца хлопали взад и вперед и попадали Кларку во все нужные места. «Медленно», — сказал Адриан. «Пусть растет медленно». Каждый последний дюйм внушительного шеста Адриана вонзился в горячую киску Кларк. Кларк полностью накачалась и обнаружила член Адриана глубоко внутри своего горячего бокса. Кларк сжал Адриана и расстался с ним. Адриан еще глубже погрузился в Кларк и заставил ее взорваться от своего большого члена. Дракон все глубже и глубже проникал в Кларк и делал ее оргазм тяжелый. Стены Кларка сжимались вокруг шеста дракона с каждым ударом. Она и есть улов», — прокомментировала Лена. «Но ты всегда искал таланты. Начнем с тебя», — с легкой улыбкой заметил Адриан. «И я скоро доберусь до тебя». «Не торопитесь», — сказала Лена. «Позвольте мне закончить дегустацию прекрасной мисс Боунс здесь». Сьюзен пошла ва-банк на Лену. Умелый язык Лены работал быстро и вошел в горячую, палящую щель Сьюзен, и она достигла оргазма для него очень сильно. Сьюзен сомкнула руки вокруг затылка Лены и похоронила наследницу лицом вниз. Наследница Лютера прихлебывала сок наследницы Кости. Чем быстрее Адриан набирал темп внутри Кларк, тем сильнее ее киска прижималась к Адриану. Адриан продвинулся немного дальше внутри Кларк и сделал ее оргазм тяжелым. Стенки киски Кларк сочились вокруг Адриана, пока он не врезался в нее, заставляя Кларк кончить вокруг его члена. Пальцы Адриана пробежались по ноге Кларк, пока она не закончила последний раз. «Вернемся к Лене на какую-нибудь изучаемую территорию». Адриан прижался к Лене сзади и начал хлопать яйцами по бледной плоти Лены. Адриан поцеловал и лизнул Лену через затылок. Дракон снова прижался к Лене за волосы и протаранил немного глубже. Адриан врезался немного быстрее в ее мокрую киску сзади. Выпады становились все глубже и глубже. Сьюзен и Кларк перешли, чтобы трахнуть друг друга ножницами. Две пышные малышки играли друг с другом. Они смотрели, как яйца Адриана с голоду бились по Лене. Им нужен был кусок Адриана. Огромный кусок, и к нему прилагается огромный груз. Адриан скользнул назад и погрузился в горячую киску Лены, пока не закончил кататься на ней до захватывающей кульминации. Лена схватилась за орган Адриана и сжала его шест, чтобы доить его. «Чуть ближе, мои милые лисицы». Сьюзен закрыла глаза, когда дракон вернулся в нее в мгновение ока. И все же, несмотря на то, что Адриан приблизился к ней, могущественный мужчина никогда не был так далеко от нее. Адриан углубился в Сьюзен, одновременно играя с телами Лены и Кларк. Их соки текли в рот Сьюзен. Адриан наклонился и начал сосать соски Сьюзен. Милк вырвался наружу, и Лена нырнула лицом в кормящую грудь Сьюзен, чтобы вместе с Адрианом сосать дыни. «Это выглядит забавно», — заметила Кларк. «И на вкус восхитительный», — с улыбкой заявил Адриан. Кларк нырнула на грудь Сьюзен, чтобы проверить себя. Более глубокие губы Кларк прижались к груди Сьюзен и высосали молоко досуха, пока Адриан выходил из Сьюзен. Лена забралась на Адриана и оседлала его толстый член. Глубины, в которых Лена прижималась к полюсу Адриана. Лена полностью надавила и выпустила член Адриана, когда он вошел в ее тело. Она подпрыгивала немного более энергично и наслаждалась, как его яйца хлопали ее по бедрам, в то время как Кларк наслаждалась восхитительным молоком Сьюзен. Все три женщины достигли своего рода апогея. Адриан надавил и качнул Лену. Лена всегда привлекала к себе все внимание и монополизировала семя Адриана. Тем не менее, на этот раз Адриан сдержался и позаботился о том, чтобы Лену полностью потрясли, чтобы добиться кульминации. Наконец, Адриан вошел в Кларк и закончил там, где все началось. Адриан бил Кларка со всеми уколами в минуту, с которыми он мог справиться. Он ускорил темп и ударил по голодному центру Кларк, чтобы позволить этой великолепной женщине сжать его. Лена и Сьюзен отступили, когда Адриан послал по их телам импульс магической энергии. Наконец, Кларк получила то, зачем пришла. Огромное количество семян прорвалось в ее тело. Адриан полностью погрузился в Кларк и вылил из нее все свои яйца до последней капли. Дракон выскользнул как раз вовремя, чтобы войти в голодный рот Лены. «Хотите сливок для молока?» Лена утвердительно качала головой, когда офисный разврат вышел на новый уровень. Сьюзен и Кларк приготовились присоединиться к ним, когда улеглась пыль. Адриан Караденверс, Супергерл, Аполлин Делакур, Изабель Делакур, Адрианна Делакур, Кэт Афродита, греческая мифология. Пришло время вам найти общий язык. Я знаю, что вы оба оцените одну вещь. Афродита и Кэт выстроились в линию перед великолепным телом дракона, чтобы полюбоваться своим мужчиной и его двумя из них, пропитанными сущностью каждой женщины, в которой спал Адриан, и это очаровало греческую богиню и ее образец. «Можем ли мы согласиться на начало новой жизни?» – спросила Афродита. «Что ж, с двумя упрямыми богинями, это лучшее, на что мы можем надеяться», – сказала Кэт. «Лучшее место, чтобы закопать топор, это воткнуть этот член нам в рот». Согласовано. Афродита полностью лишила Адриана мужественности и прижалась своими горячими губами вверх и вниз к шесту. Нежные губы богини любви немного приблизились к массивному шесту Адриана и позволили ей пососать его. Как всегда любезная женщина, Афродита передала шест Кэт. Богиня любви позволила своему идеалу проглотить укол Адриана. Адриан прижал этот член к горлу Кэт и раскачивал ее до тех пор, пока Кэт не превратилась в нечто большее, чем слюнотечение, когда Адриан закачал ей в горло. Адриан схватил ее за волосы, как ручку, и быстро затолкал ей в рот, чтобы Кэт хлынула на его пульсирующий шест. Афродита забралась на нее, чтобы могущественный колдун съел ее киску. Прибыло еще больше гостей, и этот вечер был просто дегустатором для еще большей утренней вечеринки. Афродита сосредоточилась на примирении, которым она делилась с Кэт прямо сейчас. Афродита получила хорошее место в первом ряду для Кэт, спускающейся на шесте Адриана. Адриан толкнул ее и поглотил ее вкусную киску. «Ты не пропустил ни секунды, моя дорогая», – проворковала Афродита. «О-о, да, как всегда идеально. Как будто этот член был создан, чтобы быть в моем теле», — сказала Кэт. «Он идеальный король для армии Вейлов. Моим потомкам очень повезло, что он пришел вместе с ним. Кстати о потомках, сейчас появился один из них. Хотя она происходила из криптонской линии, а не из Вейловской. Кара Зор-Эл, Кара Денверс, вошла, чтобы оставить какие-то документы. Должна была знать», — сказала Кара. «У вас был напряженный день», — сказала Афродита. «Присаживайтесь, и я уверен, что Хар поможет вам отвлечься, а также сбросить груз внутрь ее тела». Кара щелкнула киской и подошла к ней. Выживший криптонианец с трепетом смотрел, как абсолютная живая легенда оседлала укол Адриана. У Кары были подозрения, но теперь они подтвердились. Королева Наэль была всего лишь псевдонимом Кэтрин Инзе, одной из самых известных женщин ее родословной. Когда ее тетя рассказывала Каре эти истории в молодости, Кара даже в самых смелых мечтах не ожидала встретить женщину во плоти. Честно говоря, довольно красивая плоть. Кара чувствовала, как теплая рука подталкивает ее. Кэт решила расстегнуть блузку, которую носил ее потомок, и задирать юбку. «Вы – одно из самых ценных владений Адриана», – сказала Кэт, перебирая пальцами своего потомка. «Когда он будет готов, ваши дочери помогут открыть новую эру Криптона здесь, на Земле». Кара подумала о дразнящей мысли о том, что Адриан разводит ее. Они были так близки к тому, чтобы исключить некоторые из наиболее неприятных аспектов беременности и ухода за детьми, что почти почувствовали это на вкус. И, говоря о дегустации, Кэт вытащила пальцы из киски Кары. «Покажи мне, что у тебя есть, мой преданный потомок». Кара сделала это и взобралась на накачанный жезл Адриана. Девушка из стали взяла жесткий шест дракона внутрь. Афродита слезла с лица Адриана. Кара смотрела на нектар богов, пуская слюни. «Дай мне это, детка», — сказала Кара. Адриан улыбнулся, когда Кара полностью наклонилась, чтобы поцеловать и слизывать сок, стекающий по его лицу. Адриан полностью втянул Кару и агрессивно целовался с возбужденной блондинкой. Язык Кары полностью погрузился в рот Адриана и заставил его застонать, когда он вошел внутрь. Кара продвинула Адриана чуть глубже и почувствовала, как его большой член прижался к ее теплой щели сверху. Она немного покачивалась и очень энергично ехала на Адриане. Адриан притянул Кару вниз и отпустил ее киску. «А, они здесь», – прокомментировала Афродита. «Нынешняя королева Вейл Адрианна, ее сестра Аполлина и их мать Изабель. Для меня большая честь познакомиться с вами, великая королева», – сказала Адрианна. «Я надеюсь, что твое возвращение не означает, что я должен сражаться с тобой за трон. Я уверена, что в этот момент вам будет удобнее править», сказала Кэт. «У меня есть другие планы». Кэт и Адрианна отдали дань уважения друг другу долгим поцелуем. Изабель и Аполлин ждали своей очереди. Возбужденная Изабель скользнула этими пальцами глубоко в голодную киску Аполлин сзади, пока Афродита подошла. Афродита помогла чистой кровавой Вейле приставать к ее очаровательной дочери. Афродита сжала киску Аполлин и выпустила ее, чтобы сок разлился повсюду. «Прекрасно», — сказала Афродита. «Я рад, что мы смогли разделить этот момент». Аполлина тоже была. Ее блуждающие глаза следовали за тем местом, где Адриан подвешивал Кару в воздухе и толкал ее вниз. Кара крепко обернулась вокруг Адриана и принялась доить его пульсирующий шест. Адриан послал искру света, которая поразила Афродиту, Кэт, Адрианну, Изабелли и Аполлину, а также Кару. Кара схватилась за шест Адриана и испытала очень красивый оргазм. Нектар криптонианской женщины покрыл мужское достоинство Адриана от кончика до основания. Изабель, Адрианна и Аполлин вошли внутрь, чтобы повсюду поклоняться Адриану. Три великолепных женщин скользили языками взад и вперед, чтобы убедиться, что они могли слизывать каждую последнюю каплю нектара. Афродита наклонилась и поглотила Кару. Кара решила отправиться, чтобы съесть своего прекрасного предка и убедиться, что у нее будет сильный оргазм для этого языка. Кэт прижала руки к затылку Кары и продолжила есть киску. Кара нырнула внутрь и высосала сок из раскаленных горячих поясниц Кэт, заставив ее громко стонать языком, проникающим внутрь. Кара чувствовала удовольствие от того, что сразу несколько Вейл обстреляли ее. Это вожделение было даже сильнее, чем то время, когда Кара подверглась воздействию красного криптонита. Все тело Кары затопило. «Иди и съешь своих дочерей». Адриан вошел в теплую киску Изабель сзади. Наконец-то повзрослевшая женщина проглотила Адриана, как только он вошел внутрь. Адриан оттолкнулся и убедился, что Изабель чередовалась между горячими порезами Аполлины и Адрианны. Их тела оживились, чтобы Изабель могла получить к ним доступ. Чем глубже Адриан проникал внутрь Изабель, тем быстрее стенки ее киски доили его. Дракон наполнил Изабель и оседлал ее, в то время как язык чистокровной Вейлы чередовался между обеими дочерьми. Аполлина и Адрианна крепко поцеловались, чтобы усилить вожделение сестер. Адриан зарылся глубоко внутрь, схватил Изабель за волосы и разбил ее, посылая взрыв горячих оргазмов через каждый дюйм их прекрасных тел. Изабель сжала стены вокруг Адриана, чтобы попытаться доить его член, но этого не произошло. Адриан вытащился, и очень знакомая пизда Аполлины втянула его. Адриан был внутри сладкой киски Аполлины более чем достаточно раз, чтобы насладиться ее приятным ощущением. Аполлин втянула в себя Адриана. «Дай мне свое семя, господин». Аполлин простонала. «Что вы можете сделать, чтобы заработать на этих красотках?» Аполлин ответила только тем, что прижала к Адриану стенки своей горячей киски, пытаясь вытащить его семя. Адриан толкнулся в Аполлину и покачал ее телом. Показывать Милфу Вейлу, что это будет нелегко, было на высоте. Адриан надавил на Аполлину и позаботился о том, чтобы ее горячие стены сомкнулись вокруг него. Аполлина продолжала доить Адриана, чем глубже он вонзился в женщину перед ним. Аполлин втянула в нее член Адриана. Попытки ввести в нее семя Адриана были, мягко говоря, заманчивыми. Адриан прижался к Аполлине и довел ее до оргазма. Дракон поцеловал соски Аполлины и довел ее до оргазма. Видит око да зуб не имет. Адриан решил провести еще один раунд с Адрианной. Адрианна тосковала по полюсу дракона внутри себя и ни перед чем не останавливалась, чтобы вставить его внутрь. Адриан прижался к Адрианне и почувствовал, как влага, исходящая из ее промежности, манящая, мягко говоря, мед, который хлынул Адрианна, ослабил ее соки. «Может быть, ты добьешься успеха там, где твоя сестра потерпела неудачу», – проворчал Адриан. Адрианна обернула этими горячими стенками член Адриана и стала его доить. «Может, так и будет». Эти шелковые туфли двигались вверх и вниз. Адрианна хорошо разглядывала свою мать, обращая внимание на потерянную королеву. Изабель и Кэт наслаждались друг другом, в то время как Кара говорила на языке самой богини любви. Афродита прихлебывала влажную киску Кары и посылала по ней пульс за пульсом удовольствия. Как бы Адрианна не хотела наслаждаться шоу, происходящим в каждом углу комнаты, она должна сосредоточиться на Адриане и сосредоточиться на том, чтобы истощить его. Дракон поскользнулся и начал кормить Адрианну соками, собранными у Аполлин. Адрианна смаковала вкус теплого нектара своей сестры и сжалась вокруг шеста Адриана. Адриан завалил Адрианну и довел до оргазма повсюду. Адрианна напряглась и выпустила Адриана, охватив его долгим оргазмом. Она хотела продержаться как можно дольше. Адриан нырнул и, как запах крови акулы, направился прямо на убийство. Адриан выпустил заряд удовольствия через тело Адрианны, и Адрианна крепко схватила Адриана. Дракон сжал грудь Адрианны и устроил для него кульминацию лисицы. Как только Адриан отстранился, Кэт и Изабель подошли ближе к члену Адриана. Языки двух женщин-долгожителей показали их опыт. Они наклонились и расточили Адриана от кончика до основания. Они медленно спустились вниз и проглотили член Адриана. «Вы двое действительно этого хотите?» — сказал Адриан. «Я знаю, что ты делаешь». Кэт почувствовала вкус дракона и хотела всего. Дракон вошел в узкую киску Кэт сзади, приближаясь к трем ее потомкам. Аполлина, Адрианна и Изабель столкнулись языком с их горячими губами, пока Адриан толкал Кэт. Глаза Изабель наполнились облаком девять от того, что происходило. Она едва могла видеть, что сделала Афродита. Судя по всему, богиня любви прижала девушку из стали к кровати и заполнила киску Кары быстрыми толчками. Кара думала, что при следующем оргазме у нее будет передозировка. Афродита отстранилась, поцеловала и посасывала шею Кары сзади. Кара вцепилась в кровать. Ее глаза только чуть приблизились к члену Адриана, глубоко врезавшемуся в киску Кэт. Мужчина, которого они все обожали, глубоко погрузил свой член в предка Кары, в то время как она по очереди вылизала Изабель, Адрианну и Аполлин. «Подойди немного ближе, моя милая супергерл», простонала Афродита в ухо Каре. Кара прикусила губу и согласно кивнула. Афродита проследила узоры на спине Кары и продолжала идти внутрь. Эти бедра неоднократно ударялись о спину Кары. Игрушка, которую Афродита использовала для Кары, сжалась вокруг нее. Жадные глаза супергерл следили за уколом Адриана, когда он вонзил его в Кэт. Кэт взлетела от плохого. Адриан прижался к ее шее и пососал Кэт за ухо. Были задействованы все нужные места, нажаты все нужные кнопки. Адриан еще глубже врезался в Кэт, что сделало ее оргазм тяжелый. «К черту ей мозги», — пробормотала Кара. «Хорошие предложения», — прокомментировала Афродита. «Лучше пусть это произойдет».